Правило четвертое. Руководители создают атмосферу доверия, проявляя прямоту, открытость и честность. Для кого-то переход на руководящую должность может стать настоящим испытанием властью. Они наслаждаются чувством контроля над людьми и над всей информацией. И поэтому они становятся скрытными, редко говорят о том, что они думают о своих подчиненных и об эффективности их работы. Такие руководители держат в тайне планы развития бизнеса. Подобное поведение, несомненно, превращает руководителя в настоящего босса, но в то же время он теряет доверие своих подчиненных. Что такое доверие? Я мог бы привести определение, которое дает словарь. Но когда сам кому-то доверяешь, то и без словаря понимаешь, что это такое. В действительности все очень просто. Доверие существует тогда, когда лидеры действуют открыто, когда они откровенны и держат свое слово. Ваши подчиненные всегда должны знать свое положение, в смысле степени эффективности выполнения возложенных на них обязанностей. Кроме того, они должны знать, как в целом идут дела на их предприятии. Иногда приходится сообщать не слишком приятные новости, такие как, например, грядущие массовые увольнения. И любой нормальный человек предпочел бы о них умалчивать. Но вы должны преодолеть в себе желание смягчить или преуменьшить остроту возникших проблем, потому что в противном случае вы поплатитесь доверием и энтузиазмом своих подчиненных. Помимо этого, лидеры добиваются доверия, отдавая должное своим подчиненным. Руководители никогда не обманывают своих сотрудников, выдавая их идеи за свои собственные. Они не будут перед ними заискивать, а потом давать им пинка, поскольку обладают уверенностью в собственных силах и достаточной зрелостью суждения. А значит, понимают, что признание успеха возлагаемой ими команды будет означать и признание их собственного успеха, и чем быстрее это произойдет, тем лучше. Когда наступают тяжелые времена, лидеры берут на себя ответственность за все допущенные промахи. Когда все складывается хорошо, они не скупятся на похвалы. Если вы работаете на руководящей должности, вас порой так и подмывает сказать: «Взгляните, ведь именно я смог это сделать». Когда ваша команда добивается успеха, вполне нормальным является желание получить похвалу и в свой собственный адрес. В конце концов, именно вы здесь главный. Вы раздаете своим подчиненным платежные чеки, и поэтому они прислушиваются к каждому вашему слову или делают вид, что прислушиваются, и смеются каждой вашей шутке, даже когда она не кажется им смешной. В некоторых компаниях быть боссом значит добиться отдельного места для парковки своего автомобиля или получить право ездить в командировки только в салонах и вагонах первого класса. Такое вполне могло бы прийти вам в голову, и тогда бы вы точно стали чувствовать себя довольно крупной шишкой. Не дайте этому случиться. Не забывайте о том, что когда вас назначили руководителем, на вас возложили отнюдь не корону, а ответственность за то, чтобы выявить все лучшее в доверенных вам людях. Поэтому ваши подчиненные должны относиться к вам с доверием, и они будут вам доверять до тех пор, пока вы будете демонстрировать свою искренность, отдавать должное их успехам и оставаться реалистом. Правило пятое. Руководители обладают мужеством идти на непопулярные шаги и принимать решения, продиктованные интуицией. По своей натуре некоторые люди являются соглашателями, другие обожают, когда все их любят. Если вы, будучи руководителем, относитесь к первой или ко второй категории, вы можете запросто сесть в лужу, потому что независимо от того, где вы работаете и чем конкретно занимаетесь, у вас обязательно будут такие моменты, когда потребуется принять трудные решения, такое как, например, увольнение работников, сокращение финансирования проекта или закрытие предприятия. Вполне очевидно, что жесткие решения вызывают жалобы и сопротивление. Ваша обязанность состоит в том, чтобы выслушать несогласных и объяснить им причины того, почему вы решили пойти на такой шаг. Но не останавливайтесь и не вводите в заблуждение своих подчиненных, а решительно двигайтесь вперед. Вы стали руководителем не для того, чтобы завоевать популярность, а для того, чтобы руководить. Вам не надо вести предвыборную борьбу. Вас ведь уже выбрали. Иногда принять решение трудно не потому, что оно непопулярно, а потому что вы нутром чувствуете необходимость пойти на такой шаг, хотя с технической точки зрения он, казалось бы, нерационален. Множество трудов посвящено загадкам интуиции, но в действительности это всего лишь распознавание знакомых образов, не так ли? Вы уже столько раз видели какой-то образ, что теперь точно знаете, что произойдет на этот раз. Вам могут быть недоступны некоторые факты и сведения, но в целом обстановка будет для вас весьма и весьма знакомой. Руководители постоянно прислушиваются к тому, что им подсказывает интуиция. Так, например, вас попросили вложить деньги в строительство нового офиса, и, приехав в город, где намечено возвести здание, вы повсюду видите башенные краны. Вам говорят, что на бумаге эта сделка выглядит превосходно, но вы уже побывали в этом городе и знаете, что строительный бум здесь на исходе, и ваше превосходное вложение капитала принесет вам 60 центов с каждого вложенного доллара. У вас нет никаких доказательств, но вы ощущаете неприятный холодок в животе, который не предвещает ничего хорошего. Вам надо отказаться от этой сделки, даже если это вызовет раздражение ваших подчиненных. Иногда и в подборе кадров приходится принимать трудные решения, руководствуясь тем, что вам подсказывает интуиция. Вы встречаете кандидата, который отвечает всем вашим требованиям. У него превосходное резюме, образование в престижных учебных заведениях и большой опыт работы. Интервью с ним производит приятные впечатления. Твердое рукопожатие, хорошие глаза, умные вопросы и так далее. Но что-то вас все же беспокоит. Быть может, то, что он сменил слишком много рабочих мест за слишком короткий период времени и не дал этому обстоятельству никаких убедительных объяснений. Или то, что его энтузиазм кажется вам чрезмерным. Или то, что один из его прежних начальников высказался о нем лестно, но его оценка показалась вам не слишком искренней. И вот у вас снова осталось это неприятное ощущение. Не принимайте на работу этого парня. Вас сделали руководителем, потому что вы были проницательнее других и чаще других оказывались правы. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Он обязательно вам что-нибудь подскажет. Правило шестое. Руководители зондируют почву и, балансируя между любознательностью и скептицизмом, двигаются вперед, добиваясь того, чтобы возникшие у них сомнения приводили к вполне конкретным действиям. Будучи долевым вкладчиком, вы стараетесь получить ответы на все вопросы. Вы просто обязаны быть специалистом и первоклассным специалистом, быть может даже лучшим экспертом в данной области. Но будучи руководителем, вы обязаны задавать вопросы. Вас более всего должен устраивать образ дотошного зануды. Каждый разговор, в ходе которого принимается решение, обсуждается предложение или сообщается сведения о состоянии рынка, должен быть насыщен вашими вопросами. А что если, а почему не, а каким образом? В 1963 году, когда я впервые стал менеджером, мне пришлось возглавить только что созданную фирму по выпуску продукции, которая поступала на рынок, проходя через огромное количество продавцов. Я понимал, что при таких обстоятельствах люди, занимающиеся сбытом, не будут уделять должного внимания нашему товару. Поэтому на выходные я всегда брал домой машинописные копии отчетов о продажах, составленных после каждого визита клиента. У меня скопились кипы таких отчетов. По понедельникам я занимался самоистязанием, без устали названивая продавцам или директорам предприятий, которых просил объяснить мне то, чего я не понимал. Почему, например, мы предоставляем льготные условия оплаты клиенту, который берет мелкие партии товара? Почему другой клиент получает товар с дефектом эмали? Эти вопросы заставили продавцов уделять нашему изделию достаточное внимание и помогли мне лучше понять динамику его сбыта. Но одних вопросов недостаточно. Вы должны убедиться в том, что ваши вопросы вызовут дискуссию и поднимут проблемы, которые будут решены. Раз уж вы руководитель, не забывайте о том, что сказать, это еще не значит сделать. Так было в начале 1990-х, когда мной полностью овладела идея выпуска томографа с более просторным местом для пациента. Если вам когда-нибудь делали томографию, вы поймете, о чем я говорю. Вы ложитесь на спину, и вас засовывают в туннель с вращающимся сканером. В то время туннель был очень узким, и в течение 40-минутной процедуры томографии пациенты испытывали приступы клаустрофобии. Компания Hitachi предложила томограф с гораздо более широким туннелем, но кое-кто в нашем подразделении по выпуску медицинского оборудования отверг это изделие. Больницы, утверждали они, не устроят то низкое качество изображений, которое дают аппараты с широкими туннелями. Лично ознакомившись с действием томографа, я не был столь категоричен. Пребывание внутри аппарата вызывало приступ клаустрофобии. При каждом удобном случае я просил наших специалистов еще раз рассмотреть сложившуюся ситуацию. Неужели ради удобства своих пациентов больницы не пойдут на компромисс и не согласятся на снижение качества изображений, особенно при проведении таких простейших процедур, как томография локтевых и коленных суставов? Неужели нельзя в конце концов усовершенствовать технологию? В ответ я слышал лишь распространенную в мире бизнеса отговорку. «Мы детально рассмотрим этот вопрос», — постоянно уверяли меня. Разумеется, они не стали его рассматривать. Я был для них всего лишь невеждой и представлял собой лишнюю головную боль, поэтому они просто пытались меня успокоить. Спустя год Hitachi запустила в продажу аппарат с широким туннелем и захватила значительную часть рынка. Мы потратили 2 года, чтобы наверстать упущенное. Я менее всего хочу, чтобы вы сочли меня героем этой истории. Как раз наоборот. Мне следовало проявить гораздо большую твердость, задавая эти вопросы. Ради дела мне следовало настоять на том, чтобы мы вложили средства в разработку нашего собственного аппарата такого типа. А получилось так, что в конечном счете мне оставалось лишь тешить себя мыслью. Я так и знал. Очень хотелось сказать: «Говорил же я вам». Но это всего лишь эмоции, а они ничего не стоят. Вы сочли бы это вполне очевидным, но я знаю многих руководителей, которые уверены, что предвидение неудачи освобождает от ответственности за то, что она случилась. Много лет назад я довольно часто встречался в неофициальной обстановке с одним весьма известным исполнительным директором. Каждый раз, когда выяснялось, что его компания допустила промах, он реагировал на эту новость следующим образом: «Я знал, что им не следует этого делать». Таким способом он хоть как-то себя успокаивал, но разве это имело какое-то значение? На том или ином этапе своей карьеры все мы поддаемся соблазну идеализировать совершенные в прошлом поступки. Это большой грех. Если вы не в состоянии добиться того, чтобы возникшие у вас сомнения и опасения приводили к вполне конкретным действиям, тогда они не принимаются во внимание. Я понимаю, что большинству людей не нравится процесс апробирования нового изделия. Их раздражает то, что они вынуждены расхваливать свой продукт и проводить роскошные презентации только для того, чтобы выслушать критические замечания и сомнения своего босса. Но руководитель обязан высказывать свои сомнения и критические замечания, ведь он желает принять важные и самые лучшие решения. И все присутствующие будут задавать вопросы, принимать участие в плодотворной дискуссии и принятии решений, которые затем станут притворять в жизнь.